Глава четвертая. Верхом, сопровождаемый несколькими офицерами, ехал наследник в Бубаст, знаменитую столицу Нома Хабу. Прошел месяц Паони, и начался Эпифи, апрель-май. Солнце стояло высоко, предвещая тяжелую для Египта знойную пору. Несколько раз уже налетал страшный ветер пустыни. Люди и животные падали от жары, а на траву и деревья ложилась серая пыль, которая убивает растения. Кончился сбор роз, и теперь их перерабатывали на масло. В полях убрали хлеба и клевер, колодезные журавли непрерывно черпали илистую воду, чтобы оросить пашни и подготовить их к новому посеву. Начинался сбор фиг и винограда. Воды Нила шли на убыль, каналы обмелели и распространяли зловоние. Над всей страной носилась тончайшая пыль, а с неба струились потоки жгучих солнечных лучей. Несмотря на это, наследник был доволен. Ему наскучила жизнь кающегося. Он тосковал по пирушкам, женщинам, шумной веселой жизни. Местность здесь была плоская и изрезанная каналами, но довольно живописная. В Номе Хабу жили не коренные египтяне, а потомки храбрых гиксосов, некогда покоривших Египет и управлявших им в течение ряда веков. Чистокровные египтяне презирали этих потомков изгнанных победителей. Рамсес, однако, смотрел на них с удовольствием. Это были рослые, сильные люди с гордой осанкой и мужественным лицом. Они не падали ниц перед наследником и офицерами, как и египтяне, и смотрели на знатных молодых людей без страха, но и без неприязни. На спине у них не видно было рубцов от палочных ударов. Песцы побаивались их, зная, что гиксос отвечает ударом на удар, а иногда даже убивает своего притеснителя. Кроме того, гиксосы пользовались покровительством фараона, так как их население поставляло лучших солдат. По мере приближения к городу, храмы и дворцы, которого видны были из-за облака пыли, словно сквозь дымку, местность становилась все оживленнее. По широкому тракту и соседним каналам перевозили скот, пшеницу, плоды, вино, цветы, хлеб и множество других предметов, необходимых в быту. Поток людей и товаров, стремившийся по направлению к городу, густой и шумный, как под Мемфисом в дни больших праздников, был в этих местах обычным явлением. Вокруг Бубаста круглый год царила базарная суета, утихавшая только ночью. Причина этого была простая. Город славился древним храмом Аштарет, привлекавшим толпы паломников со всей Западной Азии. Без преувеличения можно сказать, что под Бубастом ежедневно располагалось в палатках и под открытым небом до 30 тысяч чужеземцев. Шасу, или арабов, финикиин, евреев, филистимлян, хетов, ассирийцев и других. Египетское правительство благосклонно относилось к паломникам, приносившим ему значительный доход. Жрецы терпели их, а население соседних номов вело с ними оживленную торговлю.